Со мной они приветливы, еще бы. Чуть ли не целыми днями сидят с кружкой пива. Больших чаевых на этом никак не получишь. Если бы все были как они, моя прибыль за день составляла бы Сгулькин нос. Тем более, что подобная привычка водится в квартале чуть ли не за всеми. Невероятно, сколько времени люди убивают в таком вот кафе. А в этом году одну вещь я нахожу странной. Никто из молодых людей еще не основал журнала. Кажется, такое происходит впервые. Сколько раз я видел, как основываются журналы. Но теперь вынужден признать, что с ними в квартале покончено. А передовая молодежь, та, что знает в этом деле толк, больше сюда не захаживает и предпочитает кварталы более эксцентричные. Слово «эксцентрик» во французском языке означает и эксцентричный, и удаленный от центра. Впрочем, это ее дело. Сами понимаете, основывают на моих глазах журналы или не основывают, мне от этого ни жарко, ни холодно. Если вернуться к этому господину, то скажу, что он стал приходить в начале года, учебного года, естественно. Я волей-неволей веду счет по учебным годам. В октябре все съезжаются, в июле разъезжаются. В общем, он начал приходить где-то в октябре. В прошлом году он не приходил. Он приходит то один, то с другим господином вроде него. Оба они пожилые и гладко разговаривают. Мне кажется, что познакомились они не случайно, а потому что он так захотел. Он — это господин, которого я упомянул первым. Его зовут мсье Брабан. Второго зовут мсье Толю. Так вот, пусть мне это только кажется, но я думаю, что именно мсье Брабан захотел познакомиться с мсье Толю. Зачем? Меня это, конечно же, не касается. И все же я помню, как однажды зимой мсье Брабан спросил мое мнение о том, выгорит ли его дело, а я спросил у него, что это за дело. А он тогда ответил, что это секрет. Я достал из кармана свой блокнот и ответил ему, что есть хорошие шансы, чтобы дело выгорело, но не так, как он думает. Однако он так и не сказал мне, о чем идет речь. В любом случае, мой ответ был верным. Это точно, что есть хорошие шансы, чтобы дело выгорело, но не так, как он думает. С тех пор я часто вижу их обоих. Они приходят к половине седьмого, к семи, и вместе пьют аперитив. До этого они играют в бильярд, а после приходят сюда. И так каждый день. Они болтают. И я выяснил, что мсье Толю в бильярде посильнее мсье Брабана. С некоторых пор они приходят втроем. Они здесь каждый день. Я стараюсь сохранить для них столик. Они садятся, болтают, пьют перно. Третьего зовут мсье Бренюир. Все трое напоминают старых приятелей, однако я-то знаю, что не прошло и полгода, как они познакомились или, по крайней мере, знакомы с мсье Брабаном, потому что двое других знают друг друга уже давно, поскольку один из них женат на сестре другого. Я называю их свояками, а второй называет первого предпринимателем, потому что тот предпринимает какие-то дела. Понятно, что это игра слов. И это он так насмехается. В общем, они приходят сюда втроем почти каждый день, и я подаю им перно, а они болтают, обсуждают политику, литературу, погоду, которой следовало бы установиться, а еще ведут разговоры по поводу Ландрю. Спорт, судя по всему, их особо не интересует. А о женщинах они рассуждают, пуская сальные слюнки. Я понимаю, что спорт их не интересует, но о женщинах они могли бы говорить в другом тоне. Разговорами все и ограничивается. Что до дела, то они явно поизносились. Кроме мсье Брабана, который, как мне кажется, бегает за молоденькими. Думаю, это зависит от звезд. Тот, кто родился под одной звездой, сохраняет силы для женщин до преклонных лет. А кто под другой, уже в молодости слабак. И так в жизни все. Мы получаемся теми или иными из-за планеты звезд. А еще нужно учитывать статистику. Естественно, статистику, связанную с лошадьми. Рассматривать можно смело, поскольку она официальная, ее печатают. Но когда нужно выяснить, кто занимается любовью, сколько раз в неделю и с каких пор, тут, понятное дело, официальных цифр не будет. И мы вынуждены рассуждать отчасти наугад, без серьезной научной основы. Разумеется, если бы я захотел, Я бы и здесь смог прибегнуть к статистике, но я в основном занимаюсь другим направлением науки.